Глава 11. «Лучше бы вам было меня не узнавать», — мрачно проговорил он, стаскивая маску. «Но теперь-то уж что? А эта шапка ужасно щекочет нос». Мистер Финч посмотрел на меня внимательно, уже не сквозь прорези. «Вы же понимаете, что теперь я не могу вас отпустить». «Не можете отпустить?» — в ужасе повторила я, догадываясь, к чему он клонит. Он нахмурился еще сильнее и какое-то время молчал. Секунд 5, может, 10. Но они показались мне вечностью. «Полагаю, что так», — наконец ответил мистер Финч. Звучал нервно и раздраженно. «Откуда мне знать-то, могу или не могу? Это в мои планы никак не входило». «А что же тогда входило?» — осторожно поинтересовалась я. «Вы хотели получить выкуп от мэра? Наверняка написали ему письмо? Ну, то есть не написали, а составили из вырезанных из газет букв, так?» «Выкуп от мэра?» — он презрительно фыркнул. «Не нужен мне никакой выкуп. А мэр, к тому же, самый жадный тип из всех, кого я знаю. У него снега зимой не допросишься, не то что выкупа». «Но тогда зачем?» — спросила уже не я, а Джейн. Похоже, даже ее удивил такой поворот. «Затем, что городок у нас маленький и скучный», — горестно изрек мистер Финч. «Думаете, легко быть репортером в городке, где толком ничего не происходит? Писать про то, как у фонтана на главной площади отвалилось крыло ангела, как чей-то кот застрял на дереве, и его снимали всем пожарным расчетом, про ежегодный конкурс на самую крупную тыкву? Ну это же такая невыносимая тоска! А пропажа девушки, да еще и племянницы мэра! О, тут было где развернуться! Репортажи, интервью с друзьями пропавших и родственниками, доклады из полицейского участка». Его глаза светились самым искренним энтузиазмом, столь жгучим, что стало по-настоящему страшно. Вот уж не предполагала, что чей-то энтузиазм способен пугать до дрожи. «Я всего-то и хотел подержать Джейн пару дней и отпустить», заявил он, словно оправдываясь. Она скептически хмыкнула. «И обязательно бы так и сделал. Но мэр взял и пригласил в город Торнелла, лучшего дознавателя королевства, на минуточку. И я решил ее попридержать». «Попридержать? Живого человека в этом недостроенном каменном мешке?» «Ох, у меня было что сказать мистеру Финчу, но...» «Во-первых, это было бы крайне неосмотрительно. А во-вторых, говорил он, как всегда, долго и витиевато. Попробуй хоть слово вставь». «Противоборство с таким противником — это же так захватывающе!» — распалялся мистер Финч. «Как танцевать с грозой, как сплавляться по горной реке, как играть в карты с самим дьяволом. Было не так уж важно, поймает он меня или нет. Если не поймает, отлично, я победил. А если и поймает, ну что ж, проиграть лучшему дознавателю королевства не зазорно». «Но, строго говоря, вовсе не он вас вычислил. Это ведь я нашла Джейн, и я догадалась, что человек под маской вы». Его взгляд разом потух, а Джейн покосилась на меня весьма выразительно. «Ох-ох». Не следовало мне этого говорить. Пусть я и гордилась тем, что раскрыла дело раньше дознавателя. Но на поймать преступника это никак не тянуло. Скорее, на попасть в ловушку по собственной самонадеянности. «В том-то и проблема, юная леди, в том-то и проблема», — удрученно произнес мистер Финч. «Вы наворотили делов, а мне предстоит как-то с этим разбираться». Мое сердце сжалось от страшной догадки. «Вы?» — я шумно сглотнула. «Вы собираетесь нас убить? Только попробуйте!» — выпалила Джейн, хватаясь за тяжелую цепь. Увы, не смогла ее даже приподнять. «Я вам и подойти не позволю! Вы? Я? Не смейте!» Мистер Финч переводил взгляд с меня на нее и обратно, словно прикидывая, с кого бы начать. Потом вдруг вздохнул и совсем понурил голову. «Вообще-то это было бы правильно — убить обеих и ждать, раскроет меня дознаватель или нет». Я была с ним категорически не согласна. Вот никогда и ни за что я не соглашусь с идеей, что убить меня — это правильно. Джейн тоже должна жить. Но донести до сведения мистера Финча это я не успела, потому что он продолжил говорить. «Но я-то себя знаю. Не смогу я никого убить. Вот недавно бабушку в деревне навещал. Она к моему приезду решила суп из цыпленка сварить. «Отруби-ка ты, — говорит, — милый, цыпленку голову». Так мне от одной только мысли дурно стало. Едва сознание не потерял. Ну, точнее, потерял. Уже потом, когда она поохала-поохала, пошла да и сама отрубила. Я как топор с кровью увидел, сразу в глазах потемнело. Мистер Финч содрогнулся. «Так что, увы, ничего другого мне не остается, как посадить вас на ту же цепь». «Ну, это плохая идея», — попыталась я возразить. «Еду и воду я вам буду приносить. По ночам здесь, конечно, прохладно, но я вам побольше пледов принесу. Так что все будет хорошо». «Хорошо?» — возмущенно воскликнула я. «На мой взгляд, ничего из перечисленного не выглядело хорошо. Да оно даже на более-менее сносно не тянуло. Нет уж, предлагаю другой вариант. Или вы отпускаете Джейн, или я сейчас сама уйду и в городе всем расскажу, где она находится и кто ее похитил. Я-то не сижу на цепи». «Действительно, не сидите», — пробормотал мистер Финч. «Это не очень хорошо. Но как раз это я могу исправить. Пристегну вас к цепи вот этим». Он достал из сумки наручники, похожие на те, какие используют полисмены, чтобы заковывать преступников. «Нет-нет-нет, я бы лучше обошлась без этих его исправлений. Нужно отвлечь его от этой мысли. И вообще отвлечь. А чего ради мы будем сидеть на цепи? Зачем? И сколько времени это займет?» Сыпала я вопросами, примиряясь, как бы это проскочить мимо этого негодяя. «Неужели непонятно?» — сердито буркнул он. «Будем ждать, когда дело раскроет настоящий сыщик, легендарный мастер своего дела». «Что?» — возмутилась я. «Да мы умрем тут раньше, чем он что-либо раскроет». Едва я успела договорить, что-то громыхнуло, и мистера Финча отшвырнуло к стене. Он впечатался в каменную кладку. Наручники выпали, звякнув об пол, и отскочили куда-то в угол. «Ветер? Нет, не похоже. Да и откуда ему здесь взяться? Это магия, боевая, от которой волосы на затылке шевелятся, даже если тебя и не задело». Мистер Финч сполз по стене вниз, распластавшись на полу лицом вниз. А в проеме двери, заслоняя свет, возник Элрис Тарнелл. Синий сюртук, сложенные в магическом пасе руки и тоже ледяное спокойствие на лице. Джейн то ли всхлипнула, то ли засмеялась. Я же бессмысленно моргала, глядя на дознавателя. «Вы не ранены?» — быстро спросил он у нас. Мы с Джейн синхронно замотали головами. Мистер Финч закряхтел, приподнял голову и уставился на дознавателя с каким-то почти счастливым выражением. «Будете оказывать сопротивление?» — осведомился мистер Тарнелл. «Нет», — прохрипел тот. «Нет, что вы! Вы меня раскрыли, нашли, поймали. Это совсем другое дело. Это даже почетно — пополнить ряд таких выдающихся преступников, как... Да вы и сами знаете. Арестовывайте меня полностью». Дознаватель поморщился, сделал знак кому-то за дверным проемом, посторонился, пропуская внутрь троих полисменов, которые до этого, видимо, ждали снаружи. Они влетели в домик с такой готовностью, будто лучшее занятие в мире — это арестовывать похитителей на заброшенных стройках. Мистера Финча скрутили, защелкнув на его запястьях полицейские наручники, а один из полисменов поддел носком сапога те, что валялись в углу. «Это что за игрушка такая?» поинтересовался он, поднимая их двумя пальцами. «Зайчики? Серьезно?» Я пригляделась. «Точно. На шарнире красовались два ушастых зайчика, держащихся за лапки». Мистер Финч, поднятый с пола, шмыгнул носом и отвел глаза. «В лавке я смог купить только такие. Не понимаю, почему настоящие полицейские наручники нигде не продаются. Если задуматься, это ущемляет права и свободы граждан». Полицейские не стали слушать рассуждения о свободе и потащили его наружу. Мистер Финч напоследок зыркнул на меня и Джейн со смесью досады и какой-то странной гордости. Тарнелл подошел к Джейн, опустился на корточки и осмотрел цепь. Провел рукой над злополучными звеньями. Раздался звук, напоминающий хруст льда или звон стекла. Цепь дернулась и рассыпалась в прах. Звенья, из которых я сделала что-то ржавое и чудовищное, мгновенно стали серой пылью. Джейн охнула, потерла лодыжку. Мистер Тарнелл поднялся, отряхнул колени. «Проводите мисс Уэллс и позаботьтесь о ней», — сказал он оставшемуся полисмену. «А с этой вездесущей особой я разберусь сам». У меня внутри похолодело. «Слушаюсь, господин дознаватель». Полисмен взял Джейн под локоть и повел к выходу. «Беатрис!» — на пороге она обернулась. «С вами точно все будет в порядке». «Если взглянуть на лицо дознавателя, в этом точно можно усомниться». «Конечно, будет!» — уверенно сказала я. «Вы идите, идите. Встретимся в кофейне. Капучино с корицей, как обычно». Она слабо улыбнулась, но улыбнулась и вышла. Я осталась наедине с суровым дознавателем. Тарнелл стоял напротив, скрестив руки на груди, и смотрел на меня так, словно сейчас сам прибьет. Я попыталась сделать шаг назад и уперлась в стену. Кладка была холодная и шершавая, даже сквозь пальто. Вокруг пахло сыростью, ржавчиной и почему-то кофе. Наверное, от него. «Хм, это где же он кофе пил?» «Моя кофейня была закрыта», — с какой-то странной ревностью подумалось мне. «Как вы здесь оказались? Зачем? Почему?» — рыкнул мистер Тарнелл. Обычное спокойствие ему явно изменило. «Я?» — начала я и запнулась. «Очень хотелось сказать, я первая вычислила преступника. Сама додумалась раньше, чем вы. Вот так и оказалось». Слова уже вертелись на языке, готовые сорваться. Но слишком уж непривычно сердитый был взгляд у моего дознавателя. К тому же насчет «вычислила» — это была не совсем правда. «Кофеварка подсказала», — призналась я. «Вчера велела остерегаться ямы лесных озер. Сегодня сказала, что на заброшенном строительстве меня ждет беда. Я сложила 2 + 2». Мистер Тарнелл молчал. Так долго, что я успела подумать, он меня не слышал. Или делает вид, что не слышит. Или обдумывает, какое наказание мне полагается за самодеятельность. «Ваш агрегат», — произнес он наконец, — «опаснее, чем я думал. Мало того, что сквернословит, так еще собственную хозяйку отправляет к опасному преступнику». «Он не отправлял, точнее, она. Она предостерегала, чтобы я была осторожна и не падала в ямы. И вообще, я собиралась сказать, что прекрасно контролировала ситуацию и даже сумела задержать преступника разговором, что в конце концов я его действительно нашла раньше, чем он. И вдруг поняла, что ничегошеньки не контролировала. Вот вообще. И не появись дознаватель вовремя. Ох!» «Ладно, вижу, вам бесполезно что-то объяснять. Пойдемте», — хмуро сказал Тарнелл и шагнул к проему. Я не двинулась с места. Запоздалый ужас накрыл меня с головой. Ноги не слушались. Вообще. Когда мистер Финч угрожал запереть нас с Джейн, я не боялась. Точнее, боялась. Но это был такой деловой страх. С ним можно было как-то действовать, искать пути спасения. А теперь, когда угроза миновала, меня накрыло. Колени дрожали, а в груди засел огромный колючий ком. «Мисс Блэквуд, вы хотите остаться здесь?» Я открыла рот, чтобы ответить, что, мол, сейчас, сию минуту пойду, дайте только собраться с духом. Вместо этого у меня вырвался жалкий сдавленный звук. Тарнелл вернулся, подошел ко мне вплотную и взял под локоть. Пальцы у него были твердые и теплые. «Ну все», — сказал он, и голос его звучал иначе, без обычной холодности. «Все закончилось. Вы в безопасности. Идемте отсюда». И я пошла. На улице было непомерно ярко. Или это мне так казалось после полумрака недостроя? Впереди, фыркая и постукивая колесами по камням, отъезжала полицейская конка. В окне мелькнуло бледное лицо Джейн. Чуть поудаль стояла еще одна карета, без опознавательных знаков, без гербов, темный лакированный экипаж. Мистер Торнелл подвел меня к нему, открыл дверцу. «Садитесь», — сказал он, и снова стал официальным, как в кофейне. Я забралась внутрь. Сиденья были обиты бархатом. Внизу лежал знакомый портфель. Торнелл сел рядом со мной, постучал по крыше, и карета тронулась. Мы ехали молча. Я рассматривала свои руки, сложенные на коленях. Платье было испачкано, воротник сбился на бок. А туфли покрылись такими слоями грязи, что, казалось, весят вдвое больше обычного. Торнелл достал из портфеля листы бумаги и самопишущее перо, склонился над ними, сосредоточенно выводя что-то. Я уставилась в окно, за которым проплывали дома и фигуры прохожих, спешащих по своим делам. Накативший было ужас постепенно отступал. Заброшенная стройка осталась позади. Теперь меня окружали знакомые улицы, знакомые вывески. Вот аптека, вот лавка старьевщика, вот моя кофейня. В окнах темно, на крыльце никаких посетителей. Видимо, ушли, не дождавшись открытия. Ох, интересно, что они скажут, когда я расскажу им, что нашла преступника. Как отреагируют? Уж я-то им во всех красках и подробностях распишу. Карета остановилась. Мистер Торнелл протянул мне листы, несколько страниц, исписанных ровным почерком. «Подпишите», — велел он. «Таков протокол». Я машинально взяла перо и поставила подпись внизу страницы. Почерк получился кривой. Карета качнулась. Или эта рука дрожала? «Подождите», — спохватилась я. «А что там было?» «Соглашение, а не разглашение», — ответил Торнелл, убирая бумаги в портфель. «Все, что произошло сегодня, не подлежит разглашению третьим лицам». Внутри поднялась волна праведного, жгучего возмущения. «Я первая нашла Джейн! Я раскрыла преступника! И теперь я не могу никому рассказать? Ни миссис Уэттерби, ни Дороти, ни даже мистеру Харгривзу, который наверняка бы вернулся бы в мою кофейню, если бы все узнал». «Вы!» — выпалила я. Мистер Торнелл и бровью не повел. «Вы! Да я даже слов таких не знаю, чтобы вас назвать!» Увы, это правда. До моей кофеварки мне было далеко. Вот она ругала дознавателя филигранно и с душой. Мне пришла в голову отличная идея. «Вы! Знаете что? Заходите ко мне обязательно выпить кофе!» Я выскочила из кареты и хлопнула дверью.